Энн Перри. «Туман над Парагон-Уок». Перевод с английского Эпельбойма. Серия «Любимый детектив английской королевы». Москва. Эксмо. 2013 год. Категория 16+. Глава первая. Инспектор Томас Питт взглянул на девушку, и его охватило непреодолимое чувство утраты. Он никогда не встречал ее раньше, при жизни, но был глубоко опечален при мысли о том, сколько всего она в этой жизни не успела. Девушка была стройной, с блестящими темными волосами, все еще ребенок, свои 17 лет. На белом столе морга она выглядела хрупкой. Казалось, дотронься до нее, и она сломается. Но девушка боролась за свою жизнь. На руках у нее были видны синяки. Она была в дорогом шелковом платье цвета лаванды, шею украшала золотая цепочка с жемчугом. Красивые безделушки, которые Томас никогда не мог себе позволить. Они гляделись простовато перед лицом смерти, и тем не менее Питу очень хотелось иметь возможность подарить такие вещицы своей Шарлотте. При мысли о жене, находящейся сейчас в безопасности уютного дома, у него сжалось сердце. Любил ли какой-нибудь мужчина эту девушку так же, как он сам любил Шарлотту? Был ли кто-то, для кого вдруг в один миг исчезло все чистое, яркое и нежное? Весь смех и радость внезапно оборвались вместе с уходом из жизни этого хрупкого создания. Инспектор заставил себя снова посмотреть на девушку. Его взгляд избегал раны в ее груди и ручейка крови, к этому времени уже подсохшей. Белое лицо было невыразительным, выражение удивления или ужаса разгладилось, черты заострились. Она жила на Парагон-Уок. Парагон-Уок можно перевести как «совершенная аллея» или «образцовая аллея». В очень богатом, очень модном и, без сомнения, очень праздном квартале. У Томаса не было с убитой ничего общего. Всю жизнь он вкалывал, с тех пор, как ушел из хозяйского поместья, где также вкалывал его отец. Ушел, не имея ничего, кроме картонной коробки с расческой и сменной рубашкой, а также некоторых знаний, которые он получил, присутствуя на уроках хозяйского сына. Пит навидался достаточно нищеты и отчаяния на задворках элегантных улиц и скверов Лондона. Такого, чего эта девушка никогда не видела даже во сне. Томас мысленно усмехнулся при воспоминании о том, как была напугана Шарлотта, когда он в первый раз описывал ей эти районы. В те времена он служил простым полицейским и расследовал убийство на Кейтер-стрит, а она была дочерью хозяина дома Эллисонов. Ее родители ужаснулись, заполучив Пита в свою семью. А уж когда им приходилось представлять его в обществе, от Шарлотты потребовалась необычайная смелость, чтобы выйти за него замуж. При мысли об этом Томаса охватил жар, и его пальцы вцепились в край стола. Уже в который раз Пит посмотрел на лицо мертвой девушки, и в нем снова закипела злость на то, что ее жизнь оборвалась так рано, что она еще ничего не успела испытать и уже никогда не испытает, что для нее все закончилось. Он отвернулся. «Прошлой ночью, как стемнело», — мрачно произнес констебль, стоящий позади него. «Грязное дело. Знаете Парагон-Уок, сэр? Классный квартал, доложу я вам. Люди из высшего общества. По крайней мере, большинство из них». «Да», — сказал Пит с отсутствующим видом. Конечно, он знал. Это была часть его района. Он умолчал лишь о том, почему знал Парагон-Уок так хорошо. У сестры Шарлотты Эмили там был дом. Пит никогда не забывал об этом. Если Шарлотта вышла замуж за человека, стоящего ниже ее на социальной лестнице, Эмили соединила свою судьбу с тем, кто по общественному положению был выше ее, и стала теперь леди Эшвард. «Совсем не то, что можно ожидать в таком месте, как это», — продолжил констебль, неодобрительно щелкнув языком. «И куда все катится? Сначала январское убийство генерала Гордона каким-то дервишем. Дервиш. В мусульманских странах бродячий аскет, живущий милостыней. Или кем он там был? Теперь вот насильник свободно разгуливает по Парагон-Уок. Кошмар какой-то. Бедная молодая девушка выглядит так невинно, как овечка, верно? Он с мрачным видом уставился на мертвое тело. Пит резко развернулся. «Вы сказали, изнасилована?» «Да, сэр. Разве в участке вам не сказали?» «Нет, Форбс, не сказали», — ответил Пит более резко, чем ему хотелось бы, чтобы скрыть обиду. «Они сказали только, что произошло убийство». «Ну что ж, и убийство тоже», — резонно добавил Форбс. «Бедняжка, мне кажется, что лучше двинуться на Парагон-Уок прямо сейчас, пока еще утро, и поговорить со всеми тамошними людьми». «Да», — согласился Пит, — «здесь делать было нечего». Причина смерти была очевидной. Удар длинным, острым заточенным ножом, шириной по крайней мере в 1 дюйм. Единственная рана, которая оказалась смертельной. «Точно!» Форбс последовал за Питом. Его тяжелые башмаки загромыхали по каменным ступеням. На улице Томас с удовольствием вдохнул свежий летний воздух. Деревья уже полностью покрылись листвой. 8 часов утра, было тепло. Где-то в конце улицы раздавался цокот копыт, там ехал двухколесный экипаж. Что-то насвистывал мальчишка на побегушках, спеша по своим делам. «Мы пойдем пешком», — сказал Пит. Он широко шагал. Его плащ развевался на ветру, на голову была натянута шляпа, Форбс семенил рядом с ним. Еще задолго за Парагон-Уок констебль стал ужасно задыхаться, страстно желая про себя, чтоб впредь ему больше не доводилось исполнять служебные обязанности в паре с Питом. Парагон-Уок был улицей с частными домами, очень элегантной, выходящей на открытый парк с цветочными клумбами и идеально высаженными деревьями. Аллея длилась около 1000 ярдов. В это утро улица выглядела словно выбеленной солнечным светом и совершенно тихой. На ней не было ни души, даже какого-нибудь мальчишки, помощника-садовника. Слух о трагедии, конечно, уже распространился по кварталу. Слуги собрались на кухнях и в кладовых и судачат. Да и хозяева наверху тоже наверняка уже обсуждают это событие за завтраком. «Фанни Нэш», — сказал Форбс, наконец-то успокоив дыхание, когда Пит остановился. «Что?» «Фанни Нэш, сэр», — повторил Форбс. «Так ее звали». «Да». На мгновение к Томасу вернулось чувство потери. Еще вчера, в это время, она была живой. Сидела за одним из этих классических окон, решая, что надеть. Втолковывала своей служанке, что нужно отложить для нее. Планировала, кому навести визит, какие сплетни распустить, а какие, напротив, приберечь.